Игры. Карточные игры занимали огромное место в жизни имущих и образованных слоев общества XVIII-XIX веков. Нелегко объяснить корни этого сложного социально-психологического явления. Тут и жажда острых ощущений, стремление отвлечься от скуки обыденной жизни, тяга к общению, но в первую очередь, конечно, возможность легкого и быстрого обогащения. Так или иначе, но карточная игра, широко распространенная в быту, получила столь же широкое отражение и в русской литературе. В некоторых произведениях перипетии карточной игры занимают важнейшее место в сюжете или, во всяком случае, определяют характер и мотивы поведения персонажей. «Пиковая дама» Пушкина, «Маскарад» Лермонтова, «Игроки» Гоголя, «Два гусара» и некоторые главы из «Войны и мира» Толстого, рассказы Чехова «Винт» и «Вист», «Большой шлем» Леонида Андреева. Словом, всего не перечислить. Одних названий карточных игр в русской литературе можно встретить десятки. Карточные игры разделялись на коммерческие и азартные. В первых требовался не только удачный расклад карт, но и расчет, соображение, своего рода талант, почти как в шахматах. Азартные зависели только от слепого случая. Слово «азартный» и происходит от французского «азар» — «случай». Потом уже оно получило дополнительное значение «увлеченный одержимый». Характерно, что дворяне, офицеры и чиновники увлекались преимущественно азартными играми. Привлекало не искусство игры, а только выигрыш, притом крупный. Впрочем, иногда играли не ради выигрыша, а ради проигрыша. Проигрывали умышленно, дабы угодить партнеру, от которого зависели судьба, карьера, выгодная женитьба. Так грибоедовский Репетилов, чтобы стать зятем барона, который в министры метил, с его женой и с ним пускался в реверси, ему ей какие суммы спустил, что, боже упаси. Но когда Репетилов женился на его дочери, барон не продвинул зятя по службе, боясь упреку, за слабость будто бы к родне. Тут полезно знать, что реверси — старинная карточная игра. Чаще всего герои классических произведений играли в азартную игру, которая в зависимости от вариантов называлась «Банк», «Фараон» или «Штос». Авторы описывали ход игры, стремясь увлечь ею читателей, которые отлично знали и правила, и термины. Для нас же все это китайская грамота, затрудняющая понимание текста. Игра эта, между тем, настолько примитивна, что напоминает пресловутое очко. Сложны только термины. Один из игроков, банкомет, объявлял сумму денег, на которую он играет, как правило, крупную, ставил банк. Другой или несколько понтировали, то есть играли против банка, выступая в роли понтеров. У каждого понтера была собственная колода. Карта, на которую понтер ставил, вынималась им из своей колоды и откладывалась лицевой стороной к низу возле себя. На эту карту понтер клал куш, то есть поставленные деньги, ставку. Затем начиналась сама игра. Банкомет метал банк, раскладывал карты из своей непременно свежей колоды попеременно на две кучи, направо и налево. Если загаданная понтером карта оказывалась в правой кучке, ставку выигрывал банкомет, в левой выигрывал понтер. На этом талия, то есть партия, заканчивалась и начиналась новая, с новыми ставками. Как видим, шансы на выигрыш у банкомета и понтеров оказывались совершенно равными. Если, играя, понтер не увеличивал ставку, это называлось играть мирандолем. Семпель — простая, неудвоенная ставка. Удвоенная ставка — П. Пароли или с углом утроенное, пароли П ушестеренное. Соответственно, понтер загибал углы поставленные, то есть отложенные им карты, от 1 до 4 углов. Отсюда выражение «гнуть пароли» или просто «гнуть», увеличивать ставки. В эпиграфе к первой главе «Пиковой дамы» приводятся слова и грецкой песни. «Гнули бог их прости от 50 на 100». Это значит, что понтеры удваивали ставку, играли на «П». Персонаж этой повести Сурин жалуется, что играет осторожно, не горячась, мирандолем, но тем не менее всегда проигрывает. Нарумов удивляется его твердости, почему он никогда не ставит на руте. Ставить на руте означало ставить с повышением на одну и ту же карту в расчете, что рано или поздно она ляжет влево, то есть в пользу понтера. Это давало возможность, или во всяком случае надежду, отыграться тому, кто первые свои простые ставки симпеля проигрывал. Сумма выигрыша в этом случае перекрывала сумму проигрышей. Выиграть с первой поставленной карты называлось выиграть с уника, то есть сразу так выиграл Чаплицкий в пиковой даме, поставив на первую же карту, подсказанную ему графиней. Если понтеров было несколько, и к тому же некоторые из них ставили не на одну, а на две карты, игра усложнялась и замедлялась. После каждой прокидки понтеры должны были следить, выиграли они или проиграли, соответственно, открывая отложенную карту. Результаты отписывались мелом на зеленом сукне стола для последующего расчета между игроками. Проследим же теперь роковую игру Германа в пиковой даме, кульминацию всей повести. Банк метал хозяин дома Чекалинский. Когда Герман вошел в гостиную, за длинным столом теснилось человек 20 игроков, а на столе стояло, то есть было отложено изнанкой кверху, более 30 карт. Это означает, что некоторые игроки ставили не на одну, а на две карты. Поэтому-то талия длилась долго. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянной рукой. Последняя, несомненно, ирония. Увидев, что их карта легла влево, иные понтеры пытались незаметно загнуть на своей карте лишний угол, дабы увеличить свой выигрыш. Не рассеянность, а прямое плутовство. Герман играл с Чекалинским один на один. В первый вечер он поставил названную графиней карту, тройку, и написал над ней на сукне куш, то есть сумму ставки. Герман твердо верил в выигрыш, поэтому куш был солидный — 47 тысяч. «Он с ума сошел?» — подумал Нарумов. Чекалинский предупредил Германа, что никто более 275 рублей семпелем, то есть простой первичной ставкой, здесь не ставил. В подтверждение своей платежеспособности Герман показывает банковский билет. Чекалинский кладет его на карту, отложенную, но не объявленную вслух Германом, и начинает метать. Вправо ложится девятка, влево тройка, загаданная Германом. Герман говорит «выиграла», показывает свою тройку и уходит с огромным выигрышем. На другой день Герман приходит снова, ставит другую подсказанную графине карту, семерку, кладет на нее свои 47 тысяч и вчерашний выигрыш, то есть играет на П, удвоенную ставку. Чекалинский мечет «вправо ложится валет», влево поставленная Германом семерка. Герман выигрывает 94 тысячи и удаляется. На третий день Герман снова у Чекалинского. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Итак, Герман, как и прошлые разы, понтирует против Чекалинского один. Каждый распечатал колоду карт, Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом. Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз. «Туз выиграл», — сказал Герман и открыл свою карту. «Дама ваша убита», — сказал Чекалинский. Герман вздрогнул. В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться, то есть вынуть из своей колоды не ту карту, на которую рассчитывал. Герман проигрался в прах. Графиня словно отомстила ему, обернувшись в карточную пиковую даму. Не правда ли, только теперь, вникнув в правила и в ход игры, мы ощущаем весь драматизм событий? Зная карточные термины, используемые классиками как метафоры, мы яснее представляем происходящее. И перед ним воображение свой пестрый мечет фараон. Пушкин, Евгений Онегин. Мелькание раскидываемых банкометом направо и налево в карт при игре «Фараон» сравнивается с картинами, возникающими в сознании влюбленного Онегина. В домике в Коломне Пушкина есть совершенно загадочная для нашего современника фраза. «Немного отдохнем на этой точке. Что, перестать или пустить на «П»?» Как только что мы узнали, играть на «П» означает удвоить ставку. До того в поэме речь идет о трудном опыте поэта писать ее необычной для русского стихосложения строфой, октавой. Вторую строку приведенной цитаты следует понимать так: «Отступиться, не доведя дело до конца, или продолжать, приложив удвоенные усилия». В «Дворянском гнезде» Тургенева встречаются друзья Лаврецкий и Михалевич. И что же? Соника после многолетней разлуки заспорили они о предметах самых отвлеченных. Соника, Тургенев пишет этот термин раздельно, означает выигрыш с первой же ставки, а здесь переносно сразу же, без долгих вступлений. Некоторые карточные термины укоренились в нашем языке в переносном смысле. Зная их, мы часто даже не помышляем об их карточном происхождении. Идти ва-банк, то есть ставить на весь банк, действовать с крайним риском. Я пас, отказываюсь от хода, переносно не в силах, вынужден отказаться. Примазаться, присоединять свою ставку к ставке другого игрока, то есть примкнуть к кому-либо из корысти. Выражение «втереть очки» многие понимают как «замазать чужие очки, чтобы исказить видимое». На самом деле это шулерский термин. Специальным порошком втирали на карту лишнее очко, знак, превращая тем самым, например, шестерку в выигрышную семерку. Передернуть, незаметно заменить карту другой, нужной. А теперь о забытых или почти забытых невинных играх и развлечениях, упоминаемых в классической литературе. Популярной была игра в свайку. На землю клали железное кольцо и метали в него, стараясь попасть в самую середину, толстый гвоздь, свайку. В свайку играют не только купеческие приказчики в рассказе Гоголя «Коляска», но даже и офицеры в «Войне и мире» Толстого. Любимой игрой деревенских ребят были бабки, другие названия — козны, лодыжки. Бабки, надкопытные кости коров, расставлялись в ряд. Игроки поочередно метали в них тяжелой, обычно залитой свинцом битой, свинчаткой или битком. Задачей было поразить, возможно, большее число баб, которые доставались победителю. Игра в бабки описана в повести Горького «В людях». Эту примитивную игру впоследствии вытеснили известные ныне городки, которые в литературе встречаются и под старыми названиями «рюхи» и «чушки». У Толстого читаем: «На расчищенной площадке была устроена нами игра в городки или чушки». Нередко у классиков можно прочитать о том, как ребята гоняют по улице кубарь. Это примерно то же самое, что современный волчок. Соревновались в том, у кого кубарь прокрутится дольше. Отсюда и выражение «кубарем скатиться». Увлеченно играли в горелки. Их еще хорошо помнит старшее поколение. Горящий, выделенный по считалке, обязан был водить. Играющие становились в ряд по двое. Парень с девушкой. После стежка «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» и так далее, задняя пара разбегалась до определенной черты и уже вдвоем возвращалась обратно. Горящий должен был поймать одного из них до соединения в пару. Если не удавалось, продолжал гореть. Удавалось, его заменял пойманный. В горелке играет Алексей Берестов в «Барышне-крестьянке» с крепостными девушками. Лопухов в «Что делать Чернышевского» со швеями, молодежь в «Жизни Матвея Кожемякина» Горького. Но особенно подробно, поэтично и проникновенно описаны горелки в «Воскресении Толстого», где во время этой игры пробуждается чувство между Нехлюдовым и Катюшей.